Глава 5. Лотос и хризантема. Монорельсовый вагон остановился на платформе в самом центре здания, в котором жила Алина. Под нами 100 метров и над нами примерно столько же стеклянной башни, с вершины которой по городу рыщут лучи прожекторов. Севернее и южнее еще две таких же башни, стройные и изуродованные наростами кондиционеров, балконов, антенн, пучков тяжелых кабелей и прикрученных тут и там экранов. Вот, собственно, и деловой центр Яндаша. Вокруг серые 30-этажки офисов и отелей, а за ними суетливые, опутанные проводами и рельсами кирпичные районы. Я полагал, что мы окажемся в одном из маленьких зданий у реки, под окнами которых темнеют загаженные тротуары. Но Алина жила в квартире, на которую не стал бы смотреть снисходительно даже Марсель Моно. «Пакет придется оплатить здесь, на этаже. Тут повсюду кое-что посерьезнее, Сяо». Алина указала на цветной терминал у стеклянной двери. На нас внимательно смотрели 4 равнодушные камеры. «Соседей почти нет, и это радует. Один клерк в конце коридора, подозрительно вежливый. Думаю, это он пишет жалобы в управляющий совет дома, чтобы, как там было, избавить приличный дом от сомнительных персон. Но с моей социальной подпиской все в порядке. А за стенкой — тестировщик из картеля ШИ. Мы иногда пьем с ним по выходным. Приятный парень, но шалит руками, когда переберет. Приходится пресекать». «Зачем мне это знать?» — спросил я. «Это к тому, что тут есть кого позвать на помощь». Я усмехнулся. «Ты все еще думаешь, что я опасен?» «Из того, что я узнала про вас за последний день, вы сделали девочку сиротой, избили бродягу возле мусорного бака, дружили с контрабандистом, и в вашей квартире 5 трупов, а корпорация JB этим очень недовольна. Мой распускающий руки сосед и анонимщик из квартиры по коридору куда более спокойная компания». «Откуда тебе знать, что они не тайные маньяки-психопаты?» — фыркнул я. Алина постучала себя по карману, оттуда торчали сложенные очки. «Я навела справки. Вы оплачивать будете или как?» Я воспользовался анонимной картой, не слишком надежной конспирацией, но для тех, у кого нет проблем с полицией или службой безопасности, сойдет. За тяжелой лакированной дверью с черным иероглифом, обозначавшим имя Алины, пряталась квартира, достойная древних императоров. Пожалуй, именно так я и представлял каждую из 999 комнат запретного города в детстве. Под потолком медленно разлился мягкий ровный свет, отразившись на глянце редкой черной мебели. Окна потускнели, и за стеклами теперь едва различались стена соседней башни и крыши далеких домов, словно все снаружи окутал привычный густой смог. На стене вспыхнул голубым неоновый коктейльный стакан с зонтиком, а под ним размашистая надпись «Название бара». Но я не читал на латинице. Беззвучно вспыхнул огромным экраном телевизор. «Наслаждайтесь». Алина отыскала и бросила мне пульт. «Мне нужно отменить встречу и принять душ. А потом мы, возможно, даже выпьем чего-нибудь». Она без смущения стянула кофту, оставшись только в тонком бра, и подхватила со спинки кресла пушистый халат. «Если ты пытаешься меня смутить, бесполезно», — предупредил я. Алина обернулась и ответила мне улыбкой. «Скорее наоборот. Наверное, гостям комфортнее, когда хозяин не плавает, как парализованная угрём рыба по собственной квартире, а ведет себя как обычно. Впрочем, я не сильна в этикете». Она скрылась за дверкой душевой, на которой немедленно проступил анимированный силуэт девушки под водопадом. Послышался шум воды. Я обернулся на Лань. Она смотрела на меня внимательно, будто осознанно. Это могло удивить еще вчера, но я вспомнил искалеченные, скрючившиеся тела на полу у себя в гостиной и принял ее взгляд как должное. Осознание того, что она может внезапно убить тебя за пару секунд, а потом безразлично смотреть на твой труп, немного тревожило, но от него веяло и каким-то умиротворением. По крайней мере, она сделает это быстро. От бойцов службы безопасности JB такой роскоши ждать не приходилось. Опустившись на диван, я усадил Лань рядом, дал ей в руки цветной журнал для собственного успокоения и принялся следить за немыми картинками на экране. По пыльному полю шагали боевые расчеты роботизированной пехоты. Гротескные, опирающиеся на толстые длинные руки, железные тела, управляемые пилотами из далеких штабов. На их хромированные спины падали тени от беспилотников. Умиротворенный генерал докладывал об успешных учениях, я читал это по его тонким, скривленным в одну сторону губам. Его сменили клубы дыма, закрывающие небо, пылающие машины и разбитые витрины магазинов. Беспорядки на улицах Осаки. Озадаченный премьер Японии протирал очки белым платком. «Мир на пороге глобальной катастрофы, мировой войны и необратимых перемен!» Ползла строчка под кадрами летящих над океаном и мостами Макао истребителей, оставляющих тонкие инверсионные следы, как царапины на сером небе. Если и смотрю эту чушь, то обычно без звука. Алина вытирала полотенцем короткие волосы. Она почти вся утонула в халате, только тонкая шея торчала из широкого ворота. «Не хотите в душ? У меня большой лимит на горячую воду». «Тебе, подружка, тоже достанется», — она улыбнулась неподвижной Лане. «Но вечером. Надо, даже если не хочешь. Завтра я отведу тебя к хорошему доктору». «Может, ты меня посвятишь в свои планы?» — с улыбкой, но немного раздраженно спросил я. «Думала, что мы это и собираемся сделать, обсудить, как нам быть дальше, точнее, вам с Ланью. Я собираюсь и дальше влачить жалкое существование в своих апартаментах в башне. Впрочем, иногда можете присылать мне красный конверт, я не обижусь». Обычная практика поздравлений с праздниками в Китае — красный конверт с небольшой суммой денег. Практикуется отправление как бумажных, так и электронных конвертов в WeChat. Она сделала себе коктейль и мне притащила бутылку джина, стакан и лед. Я смотрел на ее тонкие руки, держащие запотевший стакан. «Как тебе это удается?» — спросил я. «Что именно?» Я ввел рукой пространство вокруг. «И главное, зачем? Я знаю, сколько стоит такая подписка». «Я тоже». Алина подмигнула мне и убрала с лица прилипшие мокрые пряди. «Но мы, кажется, хотели поговорить не о моей квартире, а о том, что завтра я попробую отвезти Лань в одну частную клинику. Где я обычно обслуживаюсь?» «Это в центре Сяо Шэньсяо. Совсем близко от платформы. Долго идти не придется. Или вы не хотите узнать, кто и зачем вскрыл малышке голову?» Я промолчал. «Поняла. Вам будет стыдно?» «Мне не будет стыдно. Просто ты втягиваешься во все это. А я об этом даже не просил». Алина развела руками. «Ты видишь вокруг толпы тех, кто мечтает тебе помочь? Нет? Тогда лучше помолчи». Вот так внезапно она перешла на «ты». К тому же комиссар попросил о том же, а я обычно прислушиваюсь к просьбам друзей. Некоторое время мы сидели молча. Наверное, со стороны мы выглядели как три человека, скованные чувством неловкости. «Ты поможешь мне с хризантемой?» — спросил я. Алина поднялась и вышла из комнаты. Вернулась уже в джинсах и футболке, сквозь которую слегка просвечивало ее голое тело. Я налил полный стакан джина. В ледяном кубике отражался свет от неоновой вывески бара. «Ты пойдешь туда вместе со мной?» Она достала из футляра очки. Не те, что обычно были на ней, другие в толстой оправе и со слегка затемненными стеклами. Она размотала тонкие провода. С маленького терминала на стеклянную крышку стала падать ровная зеленовато-белая проекция клавиатуры. «Ты с ума сошла? Я не умею». «Сейчас научишься. Насчет анонимности первые минут 15 можно не беспокоиться. У меня надежный оверлейн. Но я надеюсь, что так долго мы в этой помойке не пробудем». Оверлейн — технология VPN. Она дала мне очки, вывела изображение над поверхностью стола в виде подрагивающей голограммы. И в стеклах, и в воздухе я видел то же самое, разбитое на 4 квадрата темно-серое пространство. Алина натянула тонкие белые перчатки, включила экутер и притушила свет. Изображение стало ярче. «Просто смотри и не шевели руками. Управлять буду я». В очках появилось белое окно с выбором режима работы. Текст, графика, визуализация. Прежде чем я успел что-то сказать, она выбрала последний пункт. Окно мгновенно растянулось и превратилось в коридор, в конце которого подрагивала дверка с изображением красной хризантемы. Визуализация уже не была тем демо-режимом, в котором я наводил справки о последних делах Марселя. Тут ты чувствовал себя голым среди тысяч камер, под дулами сотен заряженных пистолетов и лезвиями бесчисленного количества ножей. Посещение такого места — вещь опасная и малоприятная, кроме как для тех, кто фактически живет в ней. Думаю, Марселю было тут всегда комфортно. Заходим. Время пойдет сразу, поэтому просто говори, что искать и где. И мы нырнули в приоткрытую дверь. Все вокруг мгновенно наполнилось голосами и головами тех, кто непрерывно говорил. Головы были повсюду. Вверху, внизу и вокруг нас, полностью лысые, закатившие глаза и шевелящие только провалами ртов. Мы летели сквозь них и изредка натыкались на бледные лица. Мне казалось, что некоторые из них провожают нас пустым взглядом, едва заметно поворачивая глаза. Каждая голова — чей-то аккаунт тут, но прорисовка нарочно примитивная. Хризантема — не то место, где ценится красота мощной графики. Постоянный трафик не должен быть перегружен никогда. «Марсель Моно», — тихо сказала Алина, и справа пробежала колонка красных значков. Какофония шепота на мгновение прекратилась, а потом из темного провала на нас мгновенно выплыла голова с зашитыми ртом и глазами. Я вцепился в обивку дивана пальцами. Едва не сбросил с себя очки. В неподвижных чертах лица угадывался портрет Марселя. Алина быстро вводила пароль. Мертвая голова стала картинкой на двери, приоткрывшейся с легким скрипом. Тут все было совсем не так, как на планшете. Комнаты, полки, под потолком орущие экраны. Из-за серебристых помех едва угадывались черты лиц, смотрящих с них людей. На полках мерцали оружие, паспорта. С яркими обложками, россыпь плешек со странными фиолетовыми корпусами. В углу медленно вращались манекены со связанными руками. Я понял, что это визуализация Ланей. «Говори, что искать скорее», — сказала Алина. «Стоп, забри, у нас гости». Глаза за толстыми стеклами и плохо прорисованный узкий рот выплыли из темноты, уставились на нас, словно пытаясь рассмотреть получше. Алина взмахнула рукой и отвела взгляд к полкам с товарами, мгновенно подсветившимися. Зеленые цифры их стоимости и адреса продаж замелькали перед глазами. «Еще один». Бледное лицо проступило из стены. Его глаза казались непропорционально маленькими и сильно сдвинутыми к переносице. «Познакомься», — шепнула Алина, не скрывая отвращения в голосе. «Наш гость. Сам ресторатор. Легендарная личность, хотя я бы дорого отдала, чтобы узнать, кто он на самом деле. Славится своей коллекцией заспиртованных глазных яблок. Здесь он их и покупает». «Не сегодня, урод!» Алина развернула поиск, вбивший мерцающее лицо обратно в стену. «Кого ищем?» «Стеблов». Строчка иероглифа пробежала по белому фону и растаяла. Я увидел перед собой застывший кадр из уже знакомого видео, заблокированный чат и надорванную папку с документами. Чат. Окно дрогнуло, по нему побежали строчки последней переписки, но все предыдущее оказалось затерто. В мешанине символов и букв проглядывали файлы. «Тут каша. Попробую извлечь, что смогу». Я был здесь почти бесполезен. Наблюдал за тем, как ловко Алина выискивает неповрежденные обрывки текста и компилирует из них общий файл. Изображение дрожало. Появлялись и исчезали лица. Немногочисленные гости Хризантемы прознали, что Мано мертв. Кто и зачем влез в его аккаунт, им было предельно любопытно. Из стены выбрался и подошел к краю полупрозрачной полки человек с уродливо искаженными пропорциями тела, на нем светилась ярко-розовым бейсболка с огромным козырьком. Он смотрел не на меня, а куда-то в сторону и постукивал пальцами по запястью, словно торопил. «Знаю», — отмахнулась Алина. «Подожди». Меня накрыло потоком видео, прежде чем я успел что-то спросить. Картинки хаотично сменяли друг друга. Казалось, что я вижу лежащего на столе человека под хирургической лампой и одновременно девушку, забившуюся в темный угол подвала, прикрывающую лицо и голову ладонями, тонкие ручейки крови, причудливо изгибающиеся в цифры. Пульсирующий красный иероглиф приглашал перейти по ссылке. «Даже и не думай», — предупредила Алина. «Не могу заблокировать, времени нет. Потерпи». Медленно нарастала и погружала в себя музыка. Сначала она казалась скрежетом и тонким комариным писком, но постепенно в какофонии неприятных звуков проступало что-то красивое, завораживающее. Оно тонкими крючками влезало в мозг, цепляло нужные синапсы и ловко играло на них, перебегая от одного к другому. В потоке нахлынувшей эйфории было неважно, что миллионы тонких струн безболезненно рвутся и скрючиваются обугленными завитками. Я не мог заставить себя снять наушник. Мне нравилось то, что происходит. Хоть краем не утонувшего в эйфории сознания, я понимал, что это все та же хрень, которая высушивает свои мозги комиссар. И тысячи торчков по всему Яндашу и Сиболи. И все же это был рекламный поток. Он прервался так же внезапно, оставив мгновенное ощущение горечи, пустоты и грусти, почему-то утраченному, и снова номер и ссылка. Человек залез на полку повыше и опасливо озирался. «Знаю, вижу», — отозвалась Алина. На последней фразе тонкое блестящее лезвие разрубило человечка до середины. Он отпрыгнул, попытался стянуть половинки туловища руками. «Еще минута, черт! Кирилл, выходи!» Я схватился за очки, но любопытство было сильнее и обернулся. Но увидел только летящий ко мне хромовый блеск. Боль была дикой, словно мне вырезали глаза. Я скинул очки, схватился за лицо, взглянул на ладони. Ничего, только пульсирующее ощущение холодного ожога внутри головы. На зависшей над столом картинке снова появился человечек. Его тело было стянуто булавками. Он снова показал на запястье. «Бегу, спасибо!» Тот махнул рукой и исчез. А потом стремительный поток вынес Алину из хризантемы. Остался только бледный цветок на темном фоне. Она вынула экутер, сняла перчатки. Выдохнула и схватилась пальцами за глаза, сильно потерла и снова нацепила очки. «Мне нужно умыться. Вынь флешку из накопителя. На всякий случай. В ней теперь вирусов и паразитов больше, чем в хот-доге с Малого Сычуаня». Я брезгливо дотронулся до флешки, словно мог заразиться сам. «Что это было такое?» «Модератор», — донеслось из ванной. «Нам просто не повезло. Хобби у него такое — вырубать гостей в чужих аккаунтах. Даже я не рискну забраться к нему лично». «Да нет, я про гостя в бейсболке». «Мой друг из Масыке. Я покупаю у него оверлейн. Надежный парень и забавный. Правда, не такой милый, как кажется». Она вернулась. Налила себе полстакана джина и выпила двумя большими глотками. «Только для тебя и в последний раз, Кирилл. Ненавижу это дерьмо. Потом мерзко еще несколько дней. Раньше меня сразу выворачивало после хризантемы, потом взяла привычку не есть ничего перед входом. Ты как?» Я снова потрогал лицо руками, пожал плечами. «Поначалу не опасно, только больно. Он любит предупредить о себе, потом поиграть. Если бы он хотел сразу убить, ты бы сидел тут с вареным мозгом. Органы чувств, глаза, уши, они слишком хорошо обманывают нас. И чертовы уроды это знают». Ты знаешь, в хризантему нельзя войти по-настоящему с выключенным экутором или черно-белой картинкой. Разве что ознакомиться с планшета, как ты на площади Шань. Она поставила на стол пустой стакан и поднялась. Ладно, мне нужно помыть лань и поставить на проверку накопитель. Выпьем еще, но попозже. Это твой медицинский центр. Насколько там хорошие врачи? Потрясающе, раздраженно и резко ответила она. Ты ведь не думаешь, что я тащу ее к мясникам и костоправам для дешевых проституток, где умело убирают синяки, порезы и вставляют выбитые зубы. Ну и кожу на злачных местах подтягивают, когда обвисает от шлепков. Или так и думаешь? Ладно, она подняла руки. Я работаю в эскорте, но не делаю себе внутреннюю пластику и нелегальных абортов тоже. Я могу позволить себе хорошего врача, понимаешь? Нет, — ответил я, имея в виду совсем иное. Она задохнулась, подошла ко мне, сжав кулаки. Ты можешь быть редким засранцем, да? Я молча смотрел на нее, прямо в глаза. Хорошо. Она села напротив меня, скрестив ноги, расстегнула на груди кофту и взяла мою руку. Повернула ладонью к себе и, подняв другой рукой волосы, положила к себе на шею. Слегка надавила на мои пальцы. Чувствуешь? Я ожидал какой-нибудь новомодной штуки, вроде тех, которые хангеры вживляют себе в ладони, запястья и пальцы. Но ощущал только гладкую, упругую кожу на ее затылке. «Нет», — ответил я. «И не должен. А она там. Ветвистая, красивая и совершенно неоперабельная. Моя спутница по жизни, которая сокращает мне ее с каждым днем. Поэтому у меня хороший доктор. Теперь понял, упаковщик?» Но остаток вечера Алина провела за работой. Ее пальцы бегали по спроецированной на стол клавиатуре, а в очках отражались значки и папки с монитора. Я пил один, пока ее нежные пальцы копались в помойке файлов Моно и извлекали уцелевшие обрывки фраз и ссылок. Пару раз доставал телефон и читал все более тревожные сообщения от Марты. Она не понимала, почему я не выхожу в чат, а мой палец замирал над тусклым экраном, и я не решался написать ни строчки. В конце концов, я отправил маленькое сердечко. Пустоголовый Марк не додумался захватить мой ноутбук. Или не захотел. Зато фотография Марты в красном платье лежала прямо тут, поверх моих вещей. Я смотрел на нее, прищурившись. Смотрел сквозь стакан с джином и крошкой льда и сквозь пустой стакан. Ее собеседник из Сянгана. Нарушил тишину голос Алины. Некто с ником Mind. Беседа затерта слишком хорошо, но ссылки и файлы нет. Я нашла кое-что. Запрос к хризантеме на подпольную лоботомию. Кому-то потребовалось найти хорошего и не слишком легального доктора. «Это про лань, скорее всего», — сказал я. «Только не понимаю, зачем ему потребовалось...» «Слушай», — мягко сказала Алина. Не отрываясь от экрана, ее очки светились синим. Неприятно об этом говорить, но Моно был не просто жуликом и контрабандистом. Прости, я знаю, что он твой близкий друг и наверняка сделал немало хорошего для тебя, но сути это не меняет. Он заказывал подпольного врача, чтобы вскрыть кому-то череп. К счастью, заявка подвисла. Я знаю, кем был Марсель Моно. «Лучше, чем ты думаешь. И не ошибайся, на мой счет, я никогда не питал иллюзий насчет моего друга». «Я понял. Он хотел чужими руками и с какой-то целью покопаться у девушки в мозгах». Алина скрестила пальцы перед собой и долго смотрела в монитор. «Нет», — наконец сказала она, — «с Ланью это никак не связано. На запросе стоит тег Стеблов. Нам нужно найти этого парня, если он жив, разумеется». «Это все?» — спросил я. «Слушай, ты многого от меня хочешь? Обрывки файлов — это тебе не рекламный проспект с подчеркнутыми страницами. Тут половина нечитаема, а другая зашифрована. Хочешь попробовать сам?» «Извини». Я гонял в стакане растаявшей до прозрачно-овальной льдинки кубик льда. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Алина. Она смотрела на меня сквозь очки, и между нами мелькали на тонком стекле яркие цветные страницы. «Та музыка! Хочется напиться!» «Да, сильный трек. За него попросят не меньше 200 юаней. Но я все равно не рекомендую. Потом будешь думать только об этом». «Так это правда?» — спросил я. «Ты о чем?» Она отвернулась к экрану, хоть те же картинки скользили у нее перед глазами. «Ты продаешь комиссару эту гадость?» «Заяви на меня». Она бросила очки на стол, потерла глаза ладонями и снова потянулась к ним. На экране появилось яркое окно Куайшоу. Китайская социальная сеть. «Извини, мне нужно отдохнуть от всего этого». «Убегаешь от разговора?» «Вовсе нет, я правда устала. Хочешь знать, достаю ли я комиссару не слишком опасные для синапсов крикеры хризантеми?» «Да». «Это делаю я. Я не хочу, чтобы он сам залезал туда, так же, как не желаю, чтобы его мозги спеклись от асинхронных и плохо подобранных волн. Или я сообщила тебе большую новость, что наш комиссар хренов торчок?» Я промолчал. «Да, тебе действительно лучше беседовать с ботом. Ты заканчиваешь диалог сразу, как появляются неудобные вопросы». Я хотел возразить, но остатки внутреннего голоса посоветовали лучше помолчать и разбавить льдинку в стакане остатками джина. «А теперь, если ты не против, я все-таки провела бы часок в Куайшоу». И Алина утонула в мире чужих блогов. Я некоторое время пытался поймать ее фокус, но все расплывалось. Огни города за окном, неон вывески на стене и яркое пятно монитора слились в одну пеструю палитру, в центре которой пульсировала все разрастающаяся темная точка. Когда я очнулся в первый раз, Алины уже не было. Темноту комнаты рассеивали лишь подсвеченные розовым углы и установленные в док зарядки очков. Было тихо, из приоткрытой двери спальни пробивалась приглушенная полоска света. Я пытался встать, но оказалось, что ноги мои укрыты пледом, а под головой мягко прогибалась подушка. Под утро я проснулся снова, я лежал на боку. Из окна лился предрассветный сумрак, а передо мной зависло лицо Лани. Она смотрела мне прямо в глаза, осознанно, и слегка наклонив голову, словно задумавшись, что делать дальше. Я ожидал резкого удара в переносицу и даже зажмурился, но ничего не происходило. Только где-то в недрах огромной квартиры мелодично заиграл будильник. Над входом в медицинский центр Чэнду работал огромный экран, нависающий над посетителями, ныряющими в дверь и выходящими из них. Он заливал своим голубоватым светом аллею перед входом, вырывая ее из сумрака раннего утра и серости, повисшего над городом смога, через который не могло пробиться солнце. На экране медленно сгибались и разгибались бионические протезы. Выкрашенные в телесный цвет пальцы аккуратно трогали лепестки цветка, не задевая капель росы, сжимали яркий изумрудный теннисный мяч. Выгоревший сегмент экрана, едва заметный, чернел на логотипе концерна JB. От него расползались радужные полосы. Никто не обращал внимания ни на меня, ни на Лань, только приветливо улыбались Алине сотрудники, а парни открыли перед ней дверь. Я поспешил проскочить вслед за ней, наградив молодых людей дружелюбным оскалом. «Нихао, здравствуйте!» Девушка за стойкой перевела взгляд на меня. Она почтительно, коротко поклонилась и ждала, что мы ответим, чтобы знать, на каком языке продолжить. Но, в отличие от персонала, русским я владел неважно. «Здравствуйте, Катя!» Алина снова меня удивила, ответив по-русски. «Рада вас видеть!» «Как обычно, на плановые процедуры. Вызвать вам доктора Сюэ?» «Не сегодня, Катя. Спасибо. Посмотрите, когда освободится доктор Яо. Мне нужен снимок». «Одну минуту». Она тронула свои очки, по которым пробежали цифры, и дежурно улыбнулась. «Через 11 минут есть окно. Можете пока раздеться и взять кофе». Девушка повернулась ко мне. «Можем предложить для вашей Лани набор услуг. Маникюр, массаж, пластику. Это займет немного времени». «Нет, спасибо. Девушка пойдет с нами». Алина застучала каблуками в сторону лифта. Я развел руками, неуклюже поклонился и, взяв Лань за руку, заспешил за Алиной. Показалось, что Катя усмехнулась нам вслед. В лифте мы молчали, пока яркие цифры на дисплее отмечали этажи. Тихая музыка прерывалась едва слышным звяканьем, когда кто-то на этажах пытался остановить кабину вызовом. Но Алина воспользовалась услугой подписки и оплатила транзит без остановок. Я смотрел на ее открытую шею, на которой замерла маленькая татуировка змеек. Алина, словно почувствовав взгляд, убрала волосы за ухо. «Это больно?» — спросил я, неловко показав на затылок и совсем не татуировку имея в виду. «Очень», — поняла меня Алина. «Мы приехали». Я ожидал привычных для таких мест циновок, стен, обшитых бамбуком, и искусственных фонтанов между гобеленами в стиле гохуа, национальная китайская живопись. Но ничего такого тут не было. Этаж оказался абсолютно белым, если не считать голубой плитки на полу. За тонкими полупрозрачными стенами пощелкивала аппаратура. Дверь с табличкой оказалась заперта. Иероглиф сообщал, что тут работает доктор Яо. Но, видимо, не прямо сейчас. Алина усадила Лань в кресло, обняла ее за плечи и поцеловала в висок. «Не бойся, подружка, обойдемся без магнита. Если в твоей голове кустарный чип или другой имплант, это плохо закончится. А я тебя в обиду не дам. Попробуем шунт или для начала рентген. Больно не будет, я обещаю». «Она не понимает», — сказал я. Алина сверкнула на меня глазами, затем достала внезапно зажужжавший телефон. «Посиди с ней и подержи за руку. Уверена, после того, что с ней сделали, такие места ее пугают. Я отойду ненадолго». Лань сидела неподвижно, смотрела на мерцающий сквозь матовую стенку монитор. «Зачем ты смотрела на меня?» — спросил я, понимая, как глупо это выглядит. Лань помолчала, мне показалось, что она слегка сжала кончики моих пальцев. Когда я пощелкал пальцами, она поднялась, села снова, положив ладони на коленки. Послушная, запрограммированная кукла. Я отстал от нее, отпустил руку и посмотрел на часы. Алины не было уже долго, доктор тоже, хотя табличка ничего не говорила о перерыве. Мерное постукивание и клацанье за стенкой начинало потихоньку раздражать. Я пытался отвлечь себя мыслями о том, что сегодня первый рабочий день, который я откровенно прогулял по не самой уважительной причине. Меня всего лишь пытались убить. Клацанье. Щелк-щелк. Что за мерзкий аппарат может издавать такие звуки? Прошла и исчезла за поворотом коридора медсестра. Хмурый врач с планшетом остановился в дверях лифта, долго рассеянно смотрел на меня, затем скрылся в кабинете. Пациент в розовых бахилах и мятом костюме поинтересовался, не занято ли место на диванчике. Я слегка подвинулся и теперь упирался рукой в теплый бок Лани. Время бессмысленно тянулось. Лань не шевелилась, но на ее коже я ощущал, пульсировали тонкие вены, как напоминание о том, что у нее внутри бьется настоящее сердце. Пациент возле меня что-то бормотал под нос, вежливо поприветствовал прошедшего мимо доктора, привстав и снова опустился на диван, заняв, как мне показалось, немного больше места. «Может, вам...» — начал я. «Не дергайтесь и не привлекайте внимания, господин Лим. И не смотрите на меня, по возможности. В мире камер лишнее движение уже может быть проблемой». Край его пиджака упирался в мой бок, и я чувствовал что-то жесткое и острое, впивающееся под ребра. Это мог быть револьвер, тонкое лезвие ножа, инъектор. В любом случае, приятного ожидалось мало. Мы просто поговорим и разойдемся. Надеюсь, что мирно. У нас произошло недоразумение вчера в вашей квартире, в котором есть частично ваша, но частично и наша вина. Господин Суен повел себя грубо, как и господин Мо. Но Сиболия для них край чужой, и они плохо понимали, как решаются дела тут, в Яндаше. В любом случае, с нами их больше нет». Он перегнулся через меня и приветливо улыбнулся Лане. «Давайте сразу проясним. Я не собираюсь вас убивать, господин Лим. Только если вы поведете себя неразумно, и если мне это прикажут сделать. Я не буду забирать у вас Лань, хотя здравый смысл подсказывает мне, что это было бы лучшим вариантом. Но вы должны взамен ответить мне на один вопрос. Где ваш друг, Марсель Моно?» Я облизнул сухие губы. Тон незнакомца мне не нравился, но еще больше не нравился острый предмет под ребром. «Вы из концерна JB?» Незнакомец вздохнул. «Знаете, господин Лим, я не родился в Сиболии, но прожил тут много лет. Достаточно, чтобы знать, насколько это грубо. Отвечать вопросом на вопрос. Поэтому я вынужден спросить снова». «Он умер. Выбросился из окна своего номера в гостинице. Его тело сейчас в центральном морге. Будет похоронено, когда я подпишу разрешение». Я повернул голову и взглянул на лицо странного собеседника. Он выглядел пожилым, но не старым. Вокруг прищуренных глаз, выражавших скорее жалость и сочувствие, чем гнев, собрались глубокие морщины. «Я вижу, что вы говорите правду. Тем лучше для вас и ваших друзей». «Что вы хотите от меня?» Мой собеседник улыбнулся. «Пустяк. Мы хотим, чтобы вы вернулись домой и спокойно продолжили работу, и чтобы вы подписали разрешение на вскрытие Марселя Моно. По счастливой случайности, бланк у меня с собой». Он протянул мне лист и приготовленную ручку, и я поставил прямо на коленке неровную подпись. «Еще, чтобы вы перестали допытываться, как и почему он покончил с собой. И, разумеется, чтобы вы забыли о нашем разговоре. Я бы предложил вам все же отдать лань мне прямо сейчас, но боюсь, что вы на это не пойдете, и у нас снова начнутся проблемы. Поэтому вы сейчас отправите вашу лань на обследование, получите заключение о том, что с ней все в порядке, и пойдете домой. Ваша подруга сделает то же самое». Он снова вздохнул. «А если я откажусь?» «Тогда нам придется принять меры, господин Лим. Я не гарантирую вам, что я и мои люди навсегда оставим вас в покое. Но, по крайней мере, сегодня и в ближайшее время вы останетесь живы и здоровы. Вы будете жить вашей привычной жизнью и даже наслаждаться ей, если получится. Но когда я вам скажу, вы приведете Лань ко мне лично, а ваша подруга Алина Ли удалит из своих цифровых резервов все, что мне не понравится. Это понятно?» Я слегка сжал прохладную руку Лани. «Что если я скажу ей разделаться с вами прямо сейчас?» Брови старика поползли вверх, а вокруг глаз собрались мелкие морщинки. Он улыбался, словно я сказал что-то очень забавное. «Вы понятия не имеете, как это делается, господин Лим. В вашей лане встроена очень серьезная система защиты. И сделали это точно не мы. Я бы сказал, что подозреваю вашего друга, но не люблю торопиться с выводами». «Почему тогда вам не забрать ее прямо сейчас?» Старик сверкнул глазами. «Господин Лим, ваши слова глупы, а это оскорбительно. Разумеется, мне ничего не стоит нажать на спусковой крючок и увести вашу куклу, тем более, что меня тут вообще как бы нет. Камеры только увидят, что вам стало плохо, а потом лань поднялась и пошла к выходу. Но боюсь, что это плохая затея. Лишние глаза внизу, лишнее внимание к моей скромной персоне. Известный риск, что эта немая девчонка прервет мою жизнь в самом расцвете. К тому же я пришел поговорить, а не действовать. Действовать я отправляю людей, которые мне менее дороги, чем моя персона. Согласны?» Так это перемирие? Это предупреждение о том, что вы сидите тихо, пока мы не решим, что с вами и вашей куклой делать. Надеюсь, вы меня понимаете и не держите зла. Я усмехнулся. Я вас рассмешил, господин Лим? Пожалуй, да. Сейчас я особенно жалею о том, что Мано умер. Он не испытывал большого уважения к старости и таким типам, как вы. Думаю, разговор с его тростью вам бы не понравился. Мой собеседник только поклонился. Да, я тоже очень сожалею о том, что господин Мано умер. Повисла пауза. Мне показалось, что пальцы Лани слегка сжали мою ладонь. «Выдержите ли вы это?» — тихо спросил он снова. «Постоянно оглядываться и ощущать каждую секунду, что вы живы, не будучи уверенным в следующей. С опаской открывать дверь в собственную квартиру, прислушиваться к каждому шороху на улице. И будьте уверены, что второй раз ваша лань вас не спасет. Мы не знали о системе защиты, но теперь мы готовы к сюрпризам. А вы не готовы». «У меня есть время подумать?» — спросил я. «Думаю, что ответ очевиден», — улыбнулся старик. «Значит, вы знаете мой ответ». Собеседник прищурился. «Вы расстраиваете меня, господин Лим. Но я буду щедр. Дам вам ровно день, чтобы передумать. Нам всем нужно немного времени. А вообще, господин Лим, знаете, что я считаю?» Я вопросительно мотнул головой. «Что это безобразие?» Он подскочил и распрямил складную трость. Все это время в мой бок врезалась ее рукоятка. «Прием начался 15 минут назад. И где этот доктор?» Он поднялся, коротко поклонился мне и Лане и заковылял по коридору, тяжело опираясь на трость. Я некоторое время приходил в себя, затем поднялся, взял Лань за руку и повел к лифту. «Эй, постой! Куда это ты собрался?» Тонкая рука Алины преградила мне путь. Я посмотрел ей в глаза, и взгляд мой, скорее всего, был затравленным и жалким. «Домой». «Но мы, кажется, по делу пришли». Она окинула взором пустой коридор. «Я видел, как ты разговаривал тут сам с собой. Подключилась к камере. Но не настолько я глупая, чтобы не понять подвоха. Камеры затирают тех, кого они видеть не должны, так?» «К счастью, не мои». Она постучала себя ногтем по стеклу очков. «Столкнулась в лифте кое с кем. Тебе интересно, кто это был?» «Послушай», — начал я, пытаясь сказать, что приходить сюда было неважной затеей. Да и начинать копаться там, где есть интересы крупных концернов, тоже. Но Алина меня не слушала. «Что он пообещал тебе? Он угрожал? Он отберет лань?» «Плевать мне на то, что он там нес. Если этот старый хрыч — человек слова, у нас есть день или что-то около того, чтобы определиться, что делать дальше. Но я бы сильно на это не рассчитывал. И да, он посоветовал просто начать жить своей жизнью. И тебе тоже. Пока мне не пришлось собирать твои кишки в целлофановый пакет, а вещи в картонной коробке. Но, как по мне, говорил он не слишком убедительно». Алина улыбнулась. «Ладно, вот теперь ты мне немножко нравишься. И что мы будем делать дальше? Ну, кроме того, что попытаемся незаметно отсюда выбраться». «А вот что». Я протянул руку к ее очкам, и прежде чем она успела остановить меня, сдернул их с ее переносицы, затем вырвал провод. Стекла замерцали и погасли. «Тебе лучше не хранить записи того, что не нужно. А еще лучше остаться здесь, пока мы не уйдем, и вообще забыть, что ты нас знала. Спасибо за помощь, но это все. Ясно? Про коробки и кишки в пакете я не шутил». Дернув Лань за руку, я повел ее к лифту. Алина не сдвинулась с места. «Придурок», — сказала она очень тихо, но я расслышал.